Нотабене. Крыси вместо «к» произносит «т». Может, этот дефект речи и делает ее немногословной, застенчивой? Воспитатель должен помнить о таких вещах, предотвращать последствия. Не Хельку я 2 дня наблюдал, а законы природы человека. В детском саду только 2 малышки, Хелька и Крыси. По нашему настоянию, играйте вместе, им приходится играть, но если их не трогать, тянут скорее к старшим. Это для них нечто большее, чем просто игра. Маня больше всего любит разговаривать, опекать малышей. Крыси это замечает. Маню тоже, очевидно, привлекает немногословная, спокойная и серьезная крыся. Хелька пока в поисках. Подходит к Стасе. Плохой выбор. К Яноку. Удачно. Тот всего неделю в саду еще не освоился, стесняется. Мало кого знает. Это уравнивает их, несмотря на разницу в возрасте. Они разговаривают. Но Хелька нетерпелива. Пристает к Вике. Неловко сообщает, сколько лет брату. Но не уверена, что правильно сказала. 8. И смущается. У Хельки любое непосредственное чувство. Всякий порыв сковывается и тормозится опасением показаться смешной. Поэтому она не участвует в молитве, в круге, в зарядке. Она страдает, но боится, не может преодолеть. Пока дети маршируют под звуки рояля, она, желая обратить на себя внимание, подчеркнуто громко говорит про халат и переворачивает скамейку. Позор! Сообщает об этом удивленным тоном, с притворным смехом и, скорее сменив тему, говорит мне, что рукава халата вывернулись наизнанку. Поправляет рукава, надевает халат, не может застегнуть. «Я хочу ей помочь», — отказывается. Думает, что все дело в слишком узкой дырочке. Халат застегивается сзади. Сама просит помочь, но в последний момент внезапно отстраняется и пробует еще раз. Снова просит помочь, но пуговицу не отпускает. Еще попытка. Так часто бывает не только с малышами, но и с детьми постарше, и со взрослыми. Когда я студентом работал в больнице, то наблюдал такую сцену. Практикант должен вырвать пациенту зуб. У него не получается. Зовет врача. Тот подходит, но студент не отдает клещи. Пытается еще разок, и зуб ломается. Буквы азбуки лежат каждая в своей ячейке, как литеры в типографской кассе. Утром все разбросано. Складывают их дети, не знающие букв, подобные к подобным. Крыся знает буквы. Хелька хочет сделать вид, что работает. Я догадываюсь. Дома начеркает что-то на бумаге и говорит, что написала. А поскольку взрослые это подтверждают, верит, что умеет писать. Если 3-летнему ребенку кажется, что читать, бормотать под нос, рисовать, писать легко, то неудивительно, что 6-летнему будет неохота прилагать усилий. Хелька настойчиво, сердито добивает, чтобы признали, она правильно сложила буквы. Не хочет, чтобы ей объясняли, показывали, помогали. Хочет сама. По ее постоянным вопросам: «А вы умеете? А ты умеешь?» Легко догадаться, что дома взрослые притворяются, будто не умеют того, что умеет она. Сколько раз я это видел. В самых разных вариантах. 3-летка спрыгивает со ступеньки. «Я умею». Дядя Весельчак притворяет, что не умеет. Боится, падает, поясничает. Ребенок смеется, толкает его, упрямо подначивает. Нехорошая эта игра. Насмешка, фальшь. 3-летка накалякал что-то на бумажке. Это лошадка. Дядя потрясен. Какая красивая! Он бы так не смог. Пытается нарисовать, берет карандаш, рисует не тем концом, потом роняет карандаш, бумагу. И ребенок объясняет, как надо. Теряет терпение, иногда шлепает дядю. Если бы дядюшка Весельчак знал, что... Ребенок смеется от возбуждения, знает, что игра закончится качанием на коленях, объятиями, поцелуями. А другой ребенок по той же причине сердится и раздражается. если бы он заметил сходство возбужденного смеха и радостного блеска в глазах первого малыша и удивленно-гневливого взгляда второго с разнозданностью девки в кабинете и сопротивлением барышни в будуаре, возможно, впредь был бы осторожнее. Когда так ведут себя няни, возможно, они научились этому как раз от дядюшек-весельчаков, ведь не из деревни же. Не из избы они это вынесли. В деревне я видел, как к ребенку относятся серьезно, уважительно. Гнев, выплеснувшийся в оскорбительной для Хельки реплики, «Ты еще маленькая», был явно адресован скорее дядям-весельчакам, да и тетям, которые не в состоянии воспринимать красивого двухлетнего малыша без полуосознанной или неосознанной мысли о том, что какая же пикантная вырастет из него штучка. Так попадает зараза в детскую, так калечит маленьких детей, искривленные души которых потом в детском саду болезненно выправляются, однако доверие к взрослым и привязанность к дому утрачено навсегда. Нет, а вот и нет, а вот и знаю, а вот и умею, это тоже из репертуара дяди-весельчаков. Дядя говорит, а я тебя у мамы куплю. У тебя глазки некрасивые. У их изобретательность не знает границ. Ребенок говорит, неправда. А вот и нет. Мамочка, правда ведь нет. А вот и да, а вот и нет. Это называется кокетством. Одни дети терпеть не могут, а другие любят эти шутки. Когда злость, страх, неприязнь образуют пряный коктейль эмоций. Хелька обещает нарисовать мисочку, но понимает, что получается совершенно не похоже, поэтому пускай это будет девочка с корзинкой. Взрослые такие глупые, что всему поверит. Два раза меняет тему неприятного для нее разговора. Честно признает, что у меня корзинка получилась лучше, но когда Ляля, нарисованный мною на доске домик, принимает за Хелькин, не решается объяснить, что вышло недоразумение. Эпизод с мелком интересный. Хелька не ожидала, что мелок, упав, сломается. Когда падает стакан, он разбивается, а карандаш ломается, ими больше нельзя пользоваться. Мелок тоже сломался. Хелька осторожно пробует, им можно писать, как раньше. Бросает еще раз, что будет. Теперь она знает, будет знать всю жизнь. Несколько дней тому назад другая девочка пробовала писать мокрым мелком. Каждый из нас в свое время задавался вопросом, куда девается брошенный в чай сахар? Если нам объясняли, что он растворяется, то к непонятному явлению прибавлялось непонятное слово. Лишь эксперименты с сахаром, солью что-то потихоньку проясняли. Я помню, как выставлял соленую воду на солнце, чтобы увидеть, образуется ли в бутылке снова сухая соль, но не дождался, и ответа так и не получил. Ребенок любит сам размешивать сахар ложечкой, но мамы не разрешают, стакан в этих случаях часто переворачивается. Разговор об очках. Тут не только стеклышки, через которые лучше видно, но и железки. Зачем? Если стекла не держатся, можно прибить гвоздиками. Отвечаю, что нельзя, но она не смеется. Стеклышки, через которые лучше видно, приспосабливали к глазам по-разному. Монокль, бинокль, лорнет. Не так-то просто оказалось придумать цеплять проволоку за уши. Трехлетние Хельги, неведомо то, что коллективными усилиями изобретали на протяжении столетий ученые люди. Это не смешно. Вот то, что я на 40-м году жизни только после вопроса Хельки впервые об этом задумался, это позор. Иронизируя над ребенком, который чего-то не знает, ты убиваешь в нем желание узнать. Кто признает, что не читал Фауста, не видел Рубенса, не знает, кем был Пестолоц? И мы читаем для приличия, смотрим для приличия, все наши знания поверхностны. Цивилизацию создают личности, политику делают партии, а основная масса народа — дурни, которыми манипулируют. Умрут, но не признаются, что не знают, лишь бы не выглядеть смешно. смеяться над трехлетним ребенком, предлагающим прибить стеклышки глазам гвоздиками, предательство и бесстыдство. Хелька не знает, как держатся очки, но у нее новое платьице. Вот к чему мы в конце концов пришли. Разговор о деньгах, золотых и бумажных, обрывки подслушанных житейских разговоров. Я по Хелькиной указке прорезаю в листке бумаги две дырки — деньги. Хелька замечает сходство листка с маской, которой добрый дядя имеет обыкновение пугать детей. Запутавшись в теме финансов, хочет выйти из положения, не обнаружив своей неосведомленности. Прикладывает к лицу маску и пытается пугать меня и крысю. Не получается. Наверное, маска плохая, надо скорчить рожу. Не помогает. Мне кажется, что Хелька начинает понимать. Домашние шутят, играют, притворяются, лгут. Все совсем не так, как ей казалось. Ей странно и притягательно это новое. Настоящая жизнь, требующая усилий и борьбы, где ценятся заслуги, а не обаяние, где больше равнодушных взглядов, чем улыбок, больше ловушек, чем спасателей. Домашние не помогают ей, а мешают. Получилось не так, как я хотел. Я хотел дать студенту педагогического училища образец, как записывать наблюдения и комментировать их. В результате написал образец для самого себя, как от подмеченного мелкого факта, от детского вопроса переходить к разнообразным проблемам общего характера. Это доказывает, как ограничивают независимое мышление любые рамки, планы, образчики.